что теперь мне это будет легко. По дороге домой я зашел в книжный магазин и заказал полное собрание сочинений Арнольда. Книг оказалось слишком много, и я не мог их взять с собой. К тому же в магазине нашлись не все. Продавец обещал мне прислать их в ближайшее время. Проглядывая список, я обнаружил, что многого совсем не читал, а кое-что читал так давно, что уже ничего не помнил. Как можно в таком случае судить о человеке? Я понял, что был глубоко несправедлив. «Да, пожалуйста, все до одной», — сказал я, улыбаясь продавцу. «И стихи, сэр, и стихи тоже». Я даже не подозревал, что Арнольд пишет стихи. Какой же я после этого подлец? Заодно я купил лондонское издание Шекспира в 6 томах, чтобы со временем подарить его Джулиан взамен ее Гамлета, и, продолжая все так же улыбаться, отправился домой. Входя во двор, я увидел Ригби, своего соседа сверху. Я остановил его и завел было дружеский разговор о погоде, но он прервал меня. «Вас там кто-то ждет у двери». У меня перехватило дыхание. Я извинился и бросился к подъезду. Но это был Роджер. Хороший костюм и военная выправка сразу бросались в глаза. Увидев меня, Роджер сразу сказал: «Послушайте, прежде чем вы начнете... Роджер, дорогой, заходите, выпьем чаю. А где Мэри Голд? Я оставил ее в кафе, тут недалеко». «Ну так пойдите и приведите ее. Отправляйтесь, не мешкая. Я буду счастлив ее видеть. А я пока поставлю чайник и накрою на стол». Роджер вытаращил на меня глаза и покачал головой. Он, видно, думал, что я сошел с ума, но все же отправился за Мэри Голд. Мэри Голд была принаряжена. Маленькая полотняная синяя шапочка, белый полотняный сарафан с темно-синей шелковой блузкой и довольно дорогой шарф в синюю, белую и красную полоску. Она немного напоминала девушку-моряка из музыкальной комедии, только была поокруглей, с характерным для беременных самодовольным и чуть капризным выражением лица. На ее загорелых щеках играл яркий румянец здоровой и счастливой женщины, а глаза все время улыбались, и просто невозможно было не улыбнуться ей в ответ. Переполнявшее ее счастье, наверное, стлалось за ней по улице, как облако. «Мэри Голд, вы сегодня прихорошенькая», — сказал я. «Куда это вы гнете?» — спросил Роджер. «Садитесь, садитесь. Простите меня, пожалуйста. Просто у вас обоих такой счастливый вид, что я не могу удержаться. Мэри Голд, вы скоро станете матерью?» «К чему эти дурацкие шуточки?» «Что вы, что вы?» Я расставлял чашки на ночном столике из красного дерева. Кресло Джулиан я успел отодвинуть подальше. «Через минуту вы опять начнете злиться, как в прошлый раз». «Роджер, пожалуйста, не волнуйтесь. Говорите со мной совершенно спокойно. Давайте относиться друг к другу мягче и разумнее. Мне очень неприятно, что в Бристоле я был так резок с вами обоими. Я расстроился из-за Присциллы. Я и сейчас расстроен. Но я совсем не считаю вас злодеем. Я знаю, что такое случается». Роджер усмехнулся, глядя на Мэри Голд. Она в ответ широко улыбнулась. «Я хочу, чтобы вы были в курсе», — сказал он. «Если вы не против, я хочу, чтобы вы кое-что для нас сделали. Но сперва вот это». И он поставил рядом со мной на пол огромную открытую сумку. Я взглянул на сумку и запустил в нее руку. Бусы и разные побрякушки, эмалевая картинка, маленькая мраморная или еще бог весть, из чего сделанная статуэтка, 2 серебряных кубка и остальное в том же роде. «Очень мило с вашей стороны. Присцилла будет очень довольна. А где Норка?» «Сейчас дойдет и до этого», — проговорил Роджер. «Вообще-то я ее продал. Когда я вас видел в последний раз,